мы начинаем очередной урок ТЭС 41, страница МЕМ ТЭТ 49, строчка 18, ссылка буква ВАВ. А для этого мы поднимаемся в текст Ари, четвертая строчка. Я вначале еще скажу, что он здесь сказал. Вегина, и он сказал, и вот есть человеки, вниз, в низшем человеке, пять аспектов светов. Что это? И вот наша буква идет, ВАВ. Анеф, Шнеф, Шруах, Нешама, пять Хая и Хида. Строчка 18. От ВАВ. Буква ВАВ. Акилим. Шеба эсер сферот. Некраим. Двоеточие. Кетер. Хохма. Бина. Зиранпин. Малхут. Акилим шабаэсер сферот, килим, что в десяти сферотах. Некраим называются кетер, хохма, бина, зиранпит, малхут. Точка. Вагаурот шабаэм. Некраим, двоеточие, 19, ихида, хая, нешама, рух, нефеш. Шеор А ехида митлабеш бекли декетер 20. В ор гахая митлабеш бехли дехохма. В ор ганешама вехли дебина. В ор аруах бехли дезиран пин. В ор 21 ганефеш. Ганефеш бихли де малхут. 18 после точки. Ваорот шебагем, а светак, что в них, что в этих сферотах, что в этих килим, как он сказал. Называются они краим, 19. Ихида, хая, нешама, руах, нефеш. Шеора ехида, что свет ехида. Митлабеш одевается. Бехли де кетер, в кли кетера. Он все перечисляет это, видишь? 20. И надо учиться у него, видишь? Сказал, и так далее, это, видишь? Он дает нам все перечислить, перечисляет, чтобы мы это ощутили полностью, каждый момент. И когда я перечисляю, вот такое есть перечисление, то надо делать, слушать это, как будто бы никакой логики нет. А ты просто слушаешь и ощущаешь, и воспринимаешь это. А не так. Понятно, о чем я говорю? Так он говорит, например, что свет ехида одевается в кли кетер. 20. В ора хая, а свет хая, митлабеш бехли де хохма, а свет хая одевается в кли хохмы. Понятно, да? И не говорит далее, идет дальше, и перечисляет дальше. В органы шама, в ихли дебина, а светный шама в кли бина одевается. В ора руах, в ихли де зиранпин, а свет руах в кли зиранпина. В ор 21 ганефеш, Бехли де малхут. А свет нефиш в кли малхут. 23. Ссылка буква Зайн 7. Поднимаемся наверх в пятую строчку после точки. Вэгэм. Гей малот. Зо лемала мизо. В гу сот, вэм сот, гей паамим, бархи навши, эт вэхулэ. Канискар, бамэсэхэт брахот, и так далее, и так далее. Пять. После точки вэхэм и они. Гей малот, и они представляют собой, он говорит, гей малот, пять ступеней. Зо лемала мизо, одна выше другой. Вегусот, и это секрет того, что написано. И это секрет не того, и это секрет. Гей паамим, пяти раз, употребление пяти раз, выражение бархинав шиет ашем. Благослови моя душа Ашема. Как это упомянуто, он говорит, рассказывается в Масехет Брахот, в трактате Брахот. А сама это, как я говорил, уже сам этот стих, он приводится в псалмах Давида. Так он говорит, да, он говорит, что вот эти пять раз, это благослови моя душа, что это, они напротив, как сказать, противолежат им вот это, эти пять, они указывают как бы на эти пять аспектов, которые есть в нешаме. Нешама как общее слово на душа. Почему именно говорится нешама, избранная как душа? Потому что, начиная с нешамы, нешама единственное, что есть из высшего, из высшей божественной души в человеке, вот то уровень божественный, вот это нешама. Хай и хида, как мы знаем, они, их общих нет, потому что нет килим на них. А нешама это и есть высшее, то, что человек может достичь, то, что притянуть свет, исправить свои килим и притянуть. Это называется нешама общая. И всегда мы знаем, что принцип, что ступень называется всегда по ее наивысшей, да, наивысшему свету, наивысшему уровню, который он и в нем есть, в этой ступени есть. Мы спускаемся, строчка 23. От Зайн. Ссылка буква Зайн. Кварья дата шегефхен гамадригот гу альпи азакут в авиют шебаген вехоль мала пируша 24. Ашиур газах йотер мехаверу. Он здесь поясняет нам свое слово малот. Я ее перевел как уровни, да? Uh-huh. А, правильно. А, но это происходит от слова мало, выше. То есть пять, можно сказать, и они пять высот, да, пять, как можно сказать, пять высот, но я не вместо высоты искал уровней. Вообще, дословно это будет пять, в пятой строчке, то, что мы читали, гей малот, пять высот, ну и назвал уровней, а он именно на это сейчас хочет нам пояснить. Кварья дата, 23, ты уже знаешь, Шегефхен гамадриготу, что различие ступеней, оно в том, оно состоит, альпи состоит, оно состоит в альпи азакутва виютшебага, в соответствии с тонкостью и толстотой, и толщиной, которая есть в них. Вехоль мало, и все, и что, то, что выше, мало, выше, пируша означает, 24. Гашию разах, ютер, вихаверо. Мера тонкости, которая высшей тонкости, чем по отношению к другому. Понятно? Что если говорится про одного, одну ступень, говорят, что это мало выше, то означает, что она более тонкая, лучше сказать, тоньше, чем другая, мера того, что одной ступени, что она тоньше, чем другая. 26. Хет. Ссылка хет. А ссылка хет, где у нас находится, мы ее видим. А, ссылка хет у нас следующий от находится. 8. Срочка восьмая. Ген байгулим. Ген байошер. Еш ор макив. Ве ор пними. Кли хитсон вухли фними. 8. Ген байгулим, как в ягулим. Ген байошер, так и в йошере. Есть ор пними, ор макив, есть ор макив, в ор пними и ор пними. Хли хитсон, кроме того, кли хитсон, так надо запомнить тоже, внешние кли, ухли фними и внутренние кли. Понятно, что, то есть, что он сказал в этом, что всегда есть в любом, что бы ни было, если он сказал Игулим и Йошер, это все, что есть существующее. Все имеет эти четыре аспекта. 9. Это очень-очень важно. Мы забываем часто, что есть вот это вот внешнее и внутреннее. Килим. И что есть Ормакиф и Орпними. Всегда надо это иметь в виду. Тогда мы не будем путаться ни здесь, ни в особенности не в Зоре. 9. Гимель. От Гимель. 3. Вегиней. Вхинат хаюд сфирот. Айгулим кулам. Еш бахем коль гавхинот. Ганаль. 10. Шехем. Двоеточие орот векилим. Ваор нехелак леор пними ваор макив. Следующая страница. Мем. Нет, уже не мем. Следующая страница. Это будет у нас нун. Третья строчка. Вагакли. Нехелак. Лехицониют упнимиют. Еще дочитаю следующую. Вехен пни пхинат. Нет, давай тогда дальше. Перевернем обратно. Вехен пхинат. Дальше читаем. Третье после строчки, после точки. Вехен пхинат юдес фирод йошер бациюр адам. Еш четыре во бо холь хапхинода эйлу бацмам гам кен. Точка. Девять. Вегиней, и вот. Бхинат гают сфирот. Аспект девять, аспект десяти сфирот. Гайгулим, игулим. Кулам всех. Еш бахем коля бхинот каналь. Есть в них все ступени, как сказано выше. О, все аспекты, как сказано выше, 10. Шехем, что они? Двоеточие. Орот ве килим. Света и килим. Вега ор нехелак, а свет подразделяется на леор пними и ор макив. Следующая страница. Нун. Третья строчка. В Акли Нехелак. Акли разделяется на Лехицониют и Пнимиют. Так вот называется. Хитсон, можно сказать, а можно сказать Хитсониют. Внешнее и внутреннее. Но запомни эти слова, потому что это очень важно. Хитсониют и Пнимиют. Когда говоришь эти слова святого языка, они помогают. Бесчисленно выше, сильнее, крепче, чем любого языка мира. Во всем есть свое, своя сила. Точка. Вехен пхинат юд сферод йошер бецюр адам. И также аспект десяти сферот йошера в образе человека. Ешь четыре бо, есть в нем холь апхинот га эйлу бацмам камке. Есть в нем все эти аспекты сами также. Дословно я перевожу, чтобы вам было легче учить это. Возвращаемся на предыдущую страницу. От хет. А вот от хет, что он нам сказал в десятой строчке, восьмая, восьмая, от хет, хет это восемь, десятая строчка. Что он сказал, есть орот в келим, света и келим. Вот это хочет вам рассказать. 26. Гаорот гем наранхай, ва келим гем кахабзон канал. Он дает нам понимание. Гаорот, света, гем наранхай, а не наранхай. Ва келим, а келим, они называются кахабзон канал. Как выше сказано. 28 от ТЭТ. Ссылка буквы ТЭТ. А ссылка буквы ТЭТ, десятая строчка, что он нам сказал? В ГОР НЕХЕЛАК, а свет разделяется на ОР ПНИМИ и ОР МАКИВ. ТЭТ, 28 строчка. ИНЬЯН ГИТХАЛКУТ Арухани, гу, мисибат, шинуй, гацура, шинитхадеша, шам. 28. Иньян, итхалкут, арухани. Аспект духовного различия. Различение в духовном. Гу мисибат шинуя цура. Это по причине, он по причине, оно по причине различия, шинуя цура, различия свойства. Шанитхадеша шам, которое там проявилось впервые, то есть дословно будет обновилась. То есть там, где обновляется, где есть нечто новое, новое свойство, там есть различие в духовном. 29. Точка. Выхоль гаильон михаверо гайну шигу зах михаверо. Выходит, а кто михаверо? Перушо, шигу йотер, ав, 30 михаверо. Точка. 29. После точки. Выхоль, гайльон михаверо. И каждый, дословно, что выше другого, дословно, что выше своего товарища. Но мы говорим, каждый так говорят. Каждый, что выше, кто выше другого. Гайну, то есть, шегузах мехаверу, что он тоньше другого. То есть, это значит, что он тоньше другого. Вехоля тахтон мехаверу, и каждый, кто ниже другого, пирушо, это означает, шегуйотер ав мехаверу, что он более грубый, грубже, или грубее, грубее, он грубее другого. Точка. Ки вышинуй цура шель авиют зо. Нефрад вияца михаверо. Венаса тахто мимену. Точка. Ки вышинуй 30. Ки вышинуй цура шель авиют шело. Ибо в различии свойства этого авиюта, этой толщины, нефрат отделяется в яйца, он отделяется и выходит из другого. Венаса тахтон мемену, и становится ниже него. То есть в мере, то есть понятно, различие этой его толщины от другого, он не более толстый. В этой же мере он отделяется от того и выходит. Точка. Венода. Шаурот 31. Мушпаим миколь эльон летахтон мимену. Умишум зе мухрах атахтон лекабель ашефа. Бифхина гайотер эльона 32. Вайотер зака шибо. Ваильон нотенло гашефа рак миавхина гайотер тахтона ваайотер ава шеешбо шеаль 33 дерахзе миштаве цурат гаор габаа миаильон лецурат Гакли шееш батахтом. Ки абхина. Можно здесь точку поставить. Ки абхина гайотер ава вегаса. 34. Шеба авиют, не шеба ильон. Ешла гиштавут лифхина гадака. Вазака йотер шебатахтон. Очень тонкая вещь, которая очень важная для нас. Принципиальные вещи, которые база всей науки, вот он говорит. 30. База для ощущения духовного. Винода, известно. Шагаворот 31, что света. Мушпаим, миколь льон и тахтон мимену. Они даются от каждого верхнего к нижнему. Умишум за и поэтому. Мухраха тахтон лекабеля шефа. Обязан нижний получить изобилие бифхина гайотера льона из ступеней более наиболее высший. 32 ойотер за кашибу. То есть, еще раз, что нижний обязан получить изобилие своей ступенью, которая наиболее высокая и наиболее тонкая, которая есть в этом нижнем. Очень тонко разобраться надо. Вайльон нотен лога шефа, а верхний дает ему изобилие. Рак миавхина гайотер тахтона, только в аспекте наиболее низком, самое низкое, вайотер аваша ешбо, и самое грубое, что в нем есть. Понятно, да? Шеальдерэзэ, что таким образом, 33, миштаве цурата ор абаамя эльон, что таким образом, получается совпадение свойства света, приходящего от высшего лецурат акли, к свойству кли шееш батахтон, которое есть в нижнем. Ки габхина гайотер ава вегаса шебельо, ибо самый толстый и грубый аспект, гаса и грубый, самый толстый и грубый аспект, что есть в Ильон в высшем, 34. Ешла гиштавут левхина дака, есть в нем совпадение, совпадение, то есть по свойствам, левхина дака вазака йотер шебатахтон, самой тонкой, самой тонкой, самым тонким аспектом, что в нижнем. Понятно, да? Что самое грубое в верхнем, оно высшем, сопряженном, оно сводится, оно ближе всего к, как сказать, по совпадению свойств, к самому, самому лучшему, высшему из, и в нижнем. Понятно, да? Поэтому всегда высший дает своей внешней частью, наиболее внешней частью, а он дает нижнему. Будем учить это, что то, что самое, то, что внешнее, то, что дает, чем дает то, что дает высший нижнему, это внешнее, то, что он дает высший нижнему, оно становится внутренней частью нижнего. Понятно? То, что было у нижнего внутренним, оно становится внешним по отношению к тому, что он получил теперь от той внешней части для верхнего, высшего, который он получил от высшего. Это очень и очень важно знать, как принцип. Поэтому увидим так же самое будет, мы когда будем учить, будем видеть, что то, что верхний ест, отбросы свои он дает нижнему. Что это значит? Что самое ест он то, что на его уровне. Ест, значит, это как разговор такой, как будто. То есть он использует те решимот или те, как сказать, искры он берет в себя, делает звук и так далее. То, что к нему подходит. А то, что не на его уровне ниже, он отдает нижнему. 34. После точки. Вы немца. Шатахтон. Эйно яхоль лекабель. Эт 35. Коль гаор. Ашаяхло лекабель. Элярак хелек катан меод, дагайну рак аде кама шагакли гайотер зах шибо. Яхоль 36. Лекабель вишаа рабхинот шибо. Шейно закот кольках. Мухрахот лагишаэр бехли небли гаор амаюхас лаген мишум 37 Шинуй Цуратан Клапей Гаильон Гамашпия Леген. Тридцать четыре после точки. Вы немца, и мы находим, и получается, шатахтон, что нижний, эйно яхойлы кабель, не может получить, эт 35, коль гаор, весь свет, ашаяхлолы кабель, который относится дословно к нему, чтобы его получить. Эларак хелекатанаот, но только лишь маленькую часть от него. Очень маленькую часть от него, дословно. Дегайну, то есть рак аде камашигакли йотерзахшибо, то есть только лишь настолько, насколько кли, самая тонкая кли, которая в нем есть, в нижнем. Яхоль ле кабель может получить. 36. Вышаар габхинот шибо. А остальные ступени, что в нем есть. Шейнан закот кольках, которые не настолько тонкие. Мухрахот лишаэр, они обязаны остаться. Им приходится остаться. Бли аор, без света, амаюха слаген, относящегося к ним. Мишум 37 шинуй цуратан, из-за различия их свойств. Клапей гайльоним, гайльона, по отношению к верхней, амашпия лаген, которая им светит. Влияет на них дословно. 28, ну, дает. Дает им. 38. Улафихах. Нифхан кан. Шаор. Ашаях летахтон. Митхалек лиштей пхинот. Двоеточие. Аришонаги. Ашюр. Гакатан. 39. Шеляор. Шемекабель мигайльон. Бетох, Акли, Гайотер, Эльон, Шебо, Каналь. Веор, Зе, Шимекапель, Никра, Ор, Пними, Сорок, Шебе, Тахтон. Точка. Это очень сильно, что он нам дает, это все очень важно. 38. Улафихах, и поэтому. Нифхан, Кан, считается здесь. Шагаор гашаях летахтон, что свет, относящийся к нижнему. Митхалек разделяется лиштей пхинот на два аспекта, двоеточие. Аришон, первый, он и гашиур, гакатан, малая мера, степень, можно сказать, малая степень. 39. Шель-ор, малая степень света. Шемекабель-мегайльон, который он получает от верхнего. Бетоха-кли-гайотер-эльон шебо. Вовнутрь кли, вовнутрь наиболее высшего кли, которое в нем есть. А высшая кли, она более тонкая, конечно. Мое дополнение, конечно. Каналь, как сказано выше. В орзе шемекабель. И этот свет, который он получает. Никра орпними. Называется орпними. 40 шебетахтон, который в нижнем. Точка. Габет. Очень внимательно. Видишь, он должен... Это называется орпними. То, что он прям может получить, это орпними. Габет ги, коль шиур гаор гашаях, левхинот анишгарот бетахтон. Вело йохлу лекабель мишум, шинуй 41 цуратан мин гайльон каналь. Вихоль гашиур газе нивхан. Ше нишар бельйом. Вело ярад летахтом. Веникра ор 42 макив. Точка. 40 после точки. Габетхи, второй аспект. Коль шиур гаор, вся мера света. Ашаяхле вхинот ганишарот батахтом, относящиеся к ступеням остающихся в нижнем. Вело юхлу, которые не могут, и не могут, которые не могут получить его. Мишум шинуй цуратан мина ильон, из-за их изменения их свойств, мина ильон 41, от верхнего, от высшего. Каналь, как сказано выше. Вехоля шию разе, и вся эта мера, что не могут, то, что не может получиться, что нельзя, не могут получить, нижний не может получить. Нивхан считается, шиниш арба ильон, что она осталась в высшем. Вело я радле тахтона и не спустилась в нижний. Веникра и называется Ор 42 Макив. Ор Макив называется. Точка. Веникра хен. Бегьото Макив. Аля тахтон. Кломар. Шемиир алав мирахок. Афальпи шаэйно мелубашбо. 43. Эла шигу гэра мирахок умуэтет. Точка. 42. После точки. Веникрахэн, так называется, ор-макив. Почему? Бегето макив аля тахтон, так как он окружает нижний. Кломар, то есть, шемиир алав мирахок, что он светит ему издалека. Афальпи шейном и лубашбо, несмотря на то, что он не одевается в него. 43. Эла шегугара мирахок, мой этот, но что это свечение, издалека и уменьшенное. Точка. Вейнян. 43 после точки. Вейнян гара рехоказо. Мисугаль лезахех, эт бхинат гавиют, шебатахто. 44. Адше ештаву цурот, коль габхинот, шебатахто. Ин цурат гайльон, вааз юхаль лекабель, коль гаор, гашаяхло. Это то, что мы сейчас вам говорим, нам смотри. То, что именно относится к, является как бы двигателем прогресса, все, что движется, двигателем продвижения, прогресса, а не какая-то там альтруистическая эволюция. Никакой эволюции нету вообще. Все есть и все готовое, все стол накрыт. Никакой эволюции нет. А есть просто вот это несоответствие по свойствам, не может это получить еще нижний света, никуда он не денется. Смотри, что получается. Вайнян гарат арухока арухоказо. Аспект этого дальнего, далекого свечения. Мысугалеса глыза, как, смотри, что он говорит, в состоянии утоньшить, утоньшить, я? Неважно, в состоянии сделать тонким, более тонким, утоньшить. Эд пхината авиют шабатахтон. Аспект авиюта, что в нижнем. 44. Ад шиштаву цурот коль абхинот шабатахтон. Настолько, что пока не, он говорит, пока не придет к совпадению по свойствам всех стадий, всех аспектов, что есть в нижнем, пока они не совпадут по свойствам, им цурат айльон, с свойством верхнего. Понятно? С тем свойством верхнего, который должен верхний дать ему. Ваз юхаль лекабель, коля орра шаяхло, и тогда он будет в состоянии получить весь свет, который относится к нему. Понятно? То есть верхний свет, этот, то есть этот свет Ормакиф, он говорит, он светит в него. И он утоньшает его кили, как не сопротивляется, как бы кли не сопротивлялась, как бы человек не сопротивлялся развитию, он обязан, он никуда не может уйти от этого. От дикого, от дикаря он становится цивилизованным. И так далее, он постоянно, и потом эта цивилизация внешняя проникает в его сердце, вовнутрь, и он исправляется, никуда нельзя деться. И это уже есть в самом свете, есть все, как бы продвижение, будущее того, что будет нижний, будет, что нижний получит, и что нижним, и что станет с нижним. Поразительно, в этом смысле, конечно, все предопределено. Абсолютно. Но человеку надо только согласиться с этим и как бы самому искать этого совпадения свойств. А не ждать, пока ему будет ударять в него будет высшим светом, как бы этим Ормакиев, который постоянно захочет пройти в него, он сопротивляется, никуда же ему не деться. Никто не может от этого уйти. ВЗ 45. Мехона хниса тамакифим, кломар, шагаворот, хамакифим, нихнасу, вейтлапшу, вакилим, шелятахтон, шниздакаку, 46, венасу, хулам, левхинат орпними. Вот смотри, что он говорит, великая вещь. Вот эти вот, это большущие, материал дает для медитации. Только над этим думать, раздумывать над этим. Прямо читая это и раздумывая над этим, дает гигантское исправление и продвижение. ВЗ и это, 46, Мехона называется, Хнисат Амакифим, вхождение окружающих, Макифим, окружающих светов. Кломар, то есть, Шагаурота макифим нихнасу, что окружающие света входят. Вейт лапшу и одеваются бакилим шелятахтон, в килим нижнего. Шаниздахаху, которые килим нижнего, которые утоньшаются. 46. Венасу и становятся кулам левхинат орпними. Что эти, не килим нижнего, ну, можно сказать, что эти что они утоньшаются, вы на суху ламлихи на торпними, и становятся все аспектом орпними. То есть тот свет, который входит, он утоньшает килим и входит туда, и они становятся у него, эти света макифим, у него становятся у него орпними. Весь смысл всего прогресса и продвижение является именно в этом. Больше ничего нет другого. Вот это есть все мотор, движущая сила, как мы называем, всего прогресса и всего исправления человека. А поэтому просто надо принимать и надо знать эти законы, и тогда можно идти дальше.